Энергостроение органов клетки. Энергетическое построение каждого органа сложно. Любой из них переплетен не только сетью кровеносных сосудов, но и сетью энергетических каналов. К каждой клетке подходит свой входящий энергоканалец и отходит исходящий. И когда они засоряются, клетка не получает топлива или не может избавиться от отработанной энергии и перестает работать. Она начинает вести пассивное существование за счет того, что может жить автономно. Отсюда возникает дисбаланс в организме. Засорение канальца одной клетки приводит к тому же и у других, более слабых клеток. Захватываются целые области. И если вовремя не принимаются меры, то развивается заболевание. В тех местах, где клетки живут автономно и разбалансировано, в биополе человека наблюдаются нарушения, искажения ауры. Общая работа клеток на энергетическом уровне создает биополе данного органа и его ауру, по которой можно следить за состоянием органа в целом. Если он слабеет, плохо работает, поле его уменьшается, аура изменяет цвет. По ней опытный экстрасенс может определить, болен орган или здоров. У больного органа всегда слабеет свечение. Каждый орган имеет ауру определенного цвета за счет выделения им особых частиц, соответствующих тому спектру энергии, с которым он работает. Те, кто производит более грубую энергию, обладают и более темной аурой. Самую светлую имеет сердце. Любой орган имеет не только физическое строение, но и тонкое, а также защитную тонкую оболочку. Ауру формирует его тонкая оболочка, а биополе создает физическая материя органа. На основе общей работы клеток органа формируется внутреннее содержание его защитной оболочки. В его тонкой оболочке происходит накопление энергии, нужной для его работы. Чтобы лечить больной орган наиболее эффективно, человек должен помнить, что он имеет не только материальное, но и энергетическое строение, а также отдельную программу, заставляющую его функционировать так, как это требуется для конкретного организма. Без программы уже бы к середине жизни человека любой орган в результате подстраивания под окружающую среду работал бы так, что стал бы опасен для своего хозяина. И только программа заставляет его постоянно возвращаться к своим функциональным обязанностям и выправлять все появляющиеся отклонения. В теле человека находится множество энергетических каналов. Функционально они делятся на два основных типа – поставляющих энергию и уносящих отработанную. Обоим типам присущи главные и второстепенные каналы. Поставляющие энергию и уносящие работают противоположно и функционально построены отлично друг от друга. Главные объединяют второстепенные потоки. При получении энергии второстепенные канальцы рассредотачивают общий поток первичной энергии по частным областям организма. Они объединяют все частные составляющие человеческого тела. А при направлении потоков энергии от частных единиц вовне, второстепенные канальцы вливаются в основные потоки. Энергетические каналы составляют остов физического тела на тонком плане. От каждого органа на кожу человека выведены каналы, создающие точки акупунктуры. Таких мест на теле у любого органа несколько. Глаза, уши, ладони, стопы ног и другие части тела. Даже зубы имеют определенную энергетическую связь со своими органами. Зубы помогают стимулировать во время своей работы поток энергии в энергоканалах. При пережевывании происходит надавливание с помощью пищи и корней зубов на мягкие ткани десен, а это своеобразный массаж акупунктурных точек ротовой полости. Идет постоянное массирование канальцев, что активизирует их работу. Любая болезнь органа начинается с повреждения тонкой оболочки, то есть с нарушения энергетических процессов в нем. Многие болезни органов связаны с разбалансировкой энергий, поступающих в них и отдаваемых наружу. Если в энергоканале органа появляется пробка или пробой в его тонкой оболочке, начинается его разбалансировка. Функциональная деятельность нарушается, и это приводит его к заболеваниям. Именно поэтому важно начинать лечение органа с его тонких оболочек, восстановление сети энергоканалов, очистки их от пробок, шлаков, как это люди делают с сосудами кровеносной системы.